Глава 26. Метатрон. Утро после бесконечной бессонной ночи получилось какое-то рваное, словно составленное из лоскутов и деталей. Детали эти каким-то странным образом стыковались друг с другом. Нелепо, дико и странно, словно кто-то неведомый склеивал куски старинной кинопленки, и кадры наезжали друг на друга, наползали, и внезапно обрывались. Снова и снова, без всякой логики и смысла. Вот он, Ид, открывает один из ящиков и тут же закрывает его обратно, потому что в ящике он видит полевой набор, отличный полевой набор, полный, новый, затянутый герметично с оптической стерильной мембраной. «Что там?» — спрашивает скрипач. «Набор, поле. Восьмерка?» «Десятка. Не трогай, не надо его трогать». Ид принял решение, едва увидев содержимое ящика, и все понял. А вот скрипач не понял, и ему надо объяснить. «Почему?» «Потому что сейчас он нам не нужен», — твердо говорит Ид. «Хотя бы обезболиться, Ид, тебе же и самому больно». «Не до такой степени». Ид кладет ладонь на ящик, и скрипач, поняв наконец, что имеет в виду Ид, кивает. «Да, верно», — соглашается он. «Это если уже совсем край». «Именно». Вот скрипач открывает второй ящик, сидит на краю платформы и прижимает к колбу ствол лучевика, простого старого лучевика, на цевье которого выцарпано. Ид это точно знает. Крошечное, размером с чуть больше спичечной головки, солнышко. Это лучевик Кира, древний, простой, трехлинейка Мосина, как называет его сам Кир. И сейчас скрипач прижимает к себе это оружие с такой силой, что у него белеют костяшки пальцев на кисти здоровой руки. Он сидит неподвижно, закрыв глаза. Сидит долго, и Рифат, наконец, спрашивает Ита, почему. «Скхара», — коротко отвечает Ит. Рифат кивает и отворачивается. Ит давно уже знает, что это слово у них звучит совсем иначе и переводится иначе. Но Рифат понимает все совершенно правильно и больше ни о чем не спрашивает. Вот Лига вытаскивает из кармана своего кафтана три баночки липстига и вдруг начинает тихо смеяться. Смех ее звучит странно и больше напоминает кашель. «Ну и вот», — произносит она наконец. «Это то, что осталось от меня, от настоящей меня, от старой травницы Лиги. Какая же это все-таки порой дрянь, ирония, правда?» Ответом ей становится гробовое молчание, и Лига, смутившись, прячет баночки обратно в карман. И садится на другую сторону платформы, отвернувшись ото всех. Рифат подходит к ней, начинает что-то шептать на ухо, но Лига с досадой трясет головой, и Рифат отходит от нее в сторону, и тоже садится на край, и неподвижно смотрит на серый, сумрачный утренний северный лес. Второй лучевик в коробке, новый, тоже простой модели, и без каких бы то ни было опознавательных знаков. Ид садится, кладет рядом с собой костыли, вытаскивает лучевик. И в два движения, заученные когда-то, давным-давно до автоматизма, настраивает оружие на себя. Тот второй лучевик скрипача и так отлично знает, ему настройка не нужна. «А что в этом ящике?» — спросил Рифат, указывая на предмет, до сих пор закрытый тканью. «Есть подозрение, что там не что, а кто?» — ответил скрипач. Лучевик он подвесил на сбрую, которая тоже была в коробке, и спрятал сбрую с оружием под кафтан. Ид поступил со своим оружием точно так же. «Там он?» — спросила Лига. «Риторг?» «Ну да, кому там еще быть?» Скрипач усмехнулся. «Кажется, грабли все-таки прилетели в лоб тому, кто их годами так старательно повсюду раскладывал». «Он в стазисе?» — спросил Рифат. «Видимо, да», — кивнул скрипач. «Вообще, не очень понятно пока, как это трактовать, но посылка точно предназначена нам и собрана нашей семьей. Набор делал Фэб, точнее, не делал. Это один из полевых наборов, в создании концепции которых он принимал участие. Фэб, Скхара и Ита, если что. Мы мало про это говорили, но вот теперь говорим. Лучевик, который у меня, принадлежал моему Скхара Киру. И... там еще два гель-блока», — добавил он. «С маркировкой 1 и 2, причем почерк я узнал, это писала Эри». «Она ведь не ваша жена, а других?» — спросила Лига. «Я немного запуталась в вашей родне». «Наша жена Берта, мы же говорили. Эри — это жена из второй семьи», — пояснил Ид. «Это немного странно, признаться. Но, видимо, так было нужно. Для чего-то. Времени до рассвета еще час. Предлагаю посмотреть первый блок. «Только сначала один вопрос. Рыжий, что с зарядом у твоего лучевика?» «Треть», — ответил скрипач. «А твой?» «Тоже. В принципе, неплохо». Ид задумался. «Рифат — это серьезное боевое оружие, которым мы хорошо умеем пользоваться», — пояснил он. «Треть заряда — это часовой бой, причем активный. За час, как ты понимаешь, можно сделать немало». «Но почему только треть?» — нахмурился Рифат. «Почему заряд не полный?» «Я не знаю», — пожал плечами Ид. «Думать об этом, боюсь, некогда». Скрипач вытащил первый блок и провел пальцем по бороздке активации. Ид поднял голову, но ожидаемый визуал почему-то не появился. Однако рядом с ними зазвучал голос. Да, это действительно оказался голос Эри. «Привет», — сказала она. «Я не думаю, что это когда-нибудь будет активировано, и запись делаю просто так, на всякий случай. Если вы живы, и если по какому-то невероятному стечению обстоятельств вы сейчас это слышите, даже не знаю, что сказать, наверное. Знаю, что этого не произойдет, но вдруг. Ладно, скажу коротко. И по делу». Послышался вздох. Эри сделала паузу, собираясь с мыслями. «Итак, второй блок можно открывать, только если у вас есть много времени. Там сперва несколько писем, а потом очень много информации по исследованиям и наработкам. В общем, сперва прослушайте этот, и только потом открывайте второй. Один и два, я на них написала. Капсулу тоже активируйте только тогда, когда будет возможность. Вы же помните, как было с моими. Там не совсем так, но похоже. И там есть инструкция по активации, увидите. Ладно, к черту и капсулу, и ее содержимое. Обе коробки — это идея Феба. Это он решил попытаться забросить вам оружие и набор. Идея дурацкая, но оставался резерв по весу, и мы положили эти два бокса. Там под лучевиками лежат два контейнера, совсем мелких, которые я вам открывать категорически не советую. Потому что у Берты тоже порой появляются идиотские идеи, и она одну из этих идей в коробку все-таки засунула. От себя лично. Когда я об этом узнала, я была готова ее прибить. Но что сделано, то сделано. Вытаскивать и возвращать я не стала. Что там? Не скажу. Не мое это дело. Просто знайте, что я была против. И Фэб был против. И Кир. И мои ребята. И дети. Но Берта... Вы же знаете, что такое Берта. Не мне ее судить. Так. Наверное, это будет уже последнее. Я очень надеюсь, что вы живы. Вы ведь живы, правда? Вы живучие. Я очень хорошо это знаю. Вы в свое время выбирались даже с того света. Так почему же в этот раз... Нет. Не хочу об этом думать. Я буду верить, что вы живы, и что наша посылка вам пригодится. Ой, чуть не забыла. Это важно. Фэб положил в набор два контейнера с биощупами от нулевки до шестого. Они законсервированы, спят. И сказал, что забыл про это написать в инструкции, которая есть в наборе. Вот говорю здесь. Не будите контейнеры без необходимости. Будет очень жалко, потому что это новая разработка Стингла, эксклюзивный вариант. Теперь вроде бы все сказала. Ну, кроме «прощайте». Но я не хочу говорить «прощайте». Это нечестно. Мне не хочется верить в это слово, потому я просто скажу «пока». Вот говорю. Пока. Запись умолкла. «Вы поняли, о чем она сказала?» — спросила Лига. «Да», — кивнул скрипач. «Не все, но часть поняли». «А почему эту запись сделала не ваша жена, а другая женщина?» — спросил Рифат. «Не знаю», — ответил Ид. «Кажется, я теперь вообще ничего не знаю». Платформа управлялась просто, через примитивный визуал, который появлялся перед любым, вставшим на место для управления. Ни кодировок, ни защит, ничего. Прямоугольник метр на полтора в передней части платформы и кружок визуала. Платформа оказалась довольно примитивная, над землей поднималась на метр и летала не быстро. Скрипач разогнал ее до 60 км в час и тут же сбросил скорость, потому что увидел, аккумулятор платформы в таком режиме долго не продержится. Ничего, лететь осталось немного, часов за 5 до нужной точки добраться получится. На это аккумулятора при экономном расходовании ресурса вполне хватит. Сейчас платформа двигалась по кромке леса, проходя оставшееся расстояние вдоль берега залива. Дальше, по словам Рифата, должен начаться снова тот же каменистый берег. А еще дальше, скорее всего, там будет что-то типа перевалочного пункта. На картах Саладуса это место обозначено просто некой точкой с пометкой «обитаемо», без подробностей. Что там может быть? Например, карантинная зона. Или гостиницы, в которых останавливаются на небольшое время Шрика, либо перед дорогой в рай, либо перед тем, как отправиться с планеты куда-то еще. Или таможня, потому что без таможни они вряд ли обходятся. Нет, таможня может быть и на орбите, а может статься, что их вообще две, и внизу, и наверху. Конклавы подобного рода обожают бюрократию. В любом случае, что бы там ни было, соваться в это место, конечно, не следует. Лучше попробовать пройти к острову морем. Проблема в том, что аккумулятора на долгий путь над водой может не хватить, поэтому расстояние от берега до острова должно быть минимальным. «Доходим, смотрим, немного возвращаемся и на остров», — объяснил скрипач. «Предстоит еще обойти защиту, которая там будет, если ее вообще возможно обойти. Или разрушить», — добавил Ит, и покосился на ворот кафтана, под которым находился сейчас лучевик. «Если там купол, то можно даже не пробовать, но там садятся и взлетают корабли, поэтому купол маловероятно. Скорее всего, система маяков с кучей пересечений. Обойти непросто, но все-таки можно». «Ит, как думаешь, они поняли, что мы не погибли в Нитикам-Экипу?» — спросил скрипач Уита, который сидел сейчас рядом с ним и безучастно наблюдал за дорогой. «Конечно, поняли», — ответил тот. «Если бы у них было хоть малейшее подозрение, что нас там положили, они тут же заявились бы, а их не было. Выводы?» «Вообще да, ты прав», — кивнул скрипач. «Как же это я сам не догадался? Жалко Люсю», — добавил он. «Хорошая Люся была, и липсток жалко, который в ней сгорел». «Это да», — согласился Эйд. «А еще Рифата с Лигой жалко, которым теперь точно деваться некуда». «Увы», — скрипач вздохнул. «Я до последнего надеялся, что они все-таки уйдут. Что они там делают, кстати?» «Сидят за ящиком с телом этого урода», — ответил Эйд. Он обернулся, посмотрел. «Вроде бы молча сидят и держатся за руки». «Ясно», — кивнул скрипач. «Ладно, пусть сидят. Я бы тоже так посидел сейчас, если честно». «Страшно?» — спросил Ит. «Нет, блин, я в восторге и в предвкушении!» — нервно усмехнулся скрипач. «И трясет меня исключительно от нетерпения, если ты не заметил». «Заметил как раз», — вздохнул Ит. «Давай я поведу. Это можно и сидя делать, к счастью». Большую часть дороги они молчали, брали свое, ночная усталость и нервное напряжение. К тому же внезапная гибель Нитикам-Экипу не прибавила происходящему очарования, а бывшим пассажирам машины — уверенности в благополучном завершении дела. Хорошо, что патруль не отправился проверять результаты своей работы и не знал о существовании платформы, которую вовремя спохватившийся скрипач успел вывести из зоны возможного сканирования. Хотя, как знать, может быть, патрулю был отдан приказ уничтожить машину, но не трогать тех, кто в ней находится. Или даже не приказ. Это могло быть воздействие или внушение. Неизвестно. Когда в пределах видимости появился небольшой поселок, стоявший на побережье, скрипач затормозил платформу и, не поворачиваясь, спросил. «Назад?» «Ну да, куда еще?» — кивнул Ит. «Умная была мысль подняться на склон. Иди мы вдоль воды, ничего бы не заметили. Хотя, погоди, давай сперва посмотрим». «Давай!» — кивнул скрипач. «Рифат, ты выше! Тебе что-то видно?» «Не особенно», — ответил Рифат. Он стоял сейчас на краю платформы и всматривался вдаль. «Кажется, действительно таможня. Немного странно. Зачем ее перенесли с острова на берег?» «Вот тут как раз ничего странного нет», — ответил Ит. «Вполне логично проверять то, что собираются вывозить на хорошем расстоянии от кораблей. Так можно с гарантией отсечь все, что представляет опасность». «Наверное», — кивнул Рифат. «Мы просто никогда так не делали». «Ладно, до острова 6 километров по воде. Как предлагаете идти?» «Обойдем остров и зайдем со стороны моря», — ответил Ит. «Пока идем мимо, посмотрим максимально, что там и как. Попробуем вычислить, чем они защищаются. Дальше, по обстоятельствам». «Хорошо», — кивнул Рифат и вдруг улыбнулся. «Спасибо вам, Ит, и скрипач». «За что это?» — удивился Ит. «За время нашего знакомства я о многом успел вспомнить. Например, о том, что мир, он очень большой. Нет, не планета, конечно. Весь мир. Много лет весь мир был для меня единственной комнатой в моем бывшем доме. Мастерской, лесом, берегом и могилами. А сейчас вы убрали границы. Спасибо». «Как знаешь», — Ид вздохнула. «Возможно. Мы как-то не думали об этом в таком ключе». «И не надо», — кивнул Рифат. «Это мое. Моим и останется». Этот день выдался пасмурным и безветренным, поэтому линию маяков заметили без труда. Собственно, их никто и не прятал. На небольшой высоте над водой висела цепочка желтых полусфер, которые были отлично видны даже на большом расстоянии. «Даже как-то слишком просто», — задумчиво сказал скрипач. «Интересно, защита активная, или это тут повесили исключительно для красоты?» «Можно подойти и проверить», — предложил Эд. «Хочешь?» «Ха, нашел дурака!» «Нет, не хочешь!» — огрызнулся скрипач. «Я еще не совсем с ума сошел!» «А я, кажется, сошел», — вдруг сказал Эд. «Давай, рули на них и не стесняйся». «Ты что, решил прямо туда?» — удивленно спросила Лига. «Ты же сам сказал, что лучше зайти с моря и...» «Я передумал». Ид вздохнул. «Ладно, сейчас объясню. Рыжий, останови. Так вот, нас никто не тронет. Эти маяки нас пропустят. 100 против 1. Нет, если кому-то хочется, мы можем их пожечь, но в этом нет необходимости». «Ты думаешь...» Начал Рифат, но Ид его перебил. «Я уверен», — сказал он с горечью в голосе. «Теперь уверен. Смотрите сами. Если бы у кого-то была задача нас тут останавливать, этот кто-то не стал бы оставлять тут это украшение, а сделал бы что-то гораздо более серьезное и действенное. И простое. Например, сюда бы пришел патруль. Думаю, это дело минуты. Ну, 2 минут. Думаете, на таможне нас не заметили? Конечно, они про нас знают. И что? Кто-нибудь видит тут хоть что-то похожее на патруль?» Скрипач вздохнул. Да, Ид, кажется, снова прав, потому что море оставалось пустым. Абсолютно пустым. Туманный обрис острова, пологие спокойные волны и тишина, нарушаемая легким плеском лишь тогда, когда какая-нибудь волна повыше задевала край платформы. «Но тот патруль, который уничтожил кипу там, в заливе?» — спросила Лига. «Они ведь могли и нас заодно, верно?» «Могли, но они этого не сделали». Ид на секунду задумался. «Конечно, они нас видели и не тронули. Мы должны были получить платформу и то, что на ней находится. Разве нет? По дороге сюда нас не тронули тоже. По всей видимости, мы сейчас поступаем верно с их точки зрения. И пока мы поступаем так, а не иначе, мы в безопасности». «Относительно, конечно. Но вот стоит нам сделать что-то не так...» «Так что ты предлагаешь?» — спросила Лига. «Просто пойдем к острову», — ответил Ид. «Думаю, это самое верное решение. Если есть другие идеи, говорите». «У меня есть вопрос», — тут же сказала Лига. «Допустим, мы приходим на остров, и там происходит что-то... не знаю что, но вы этого делать категорически не захотите. Что тогда?» «У нас 2 лучевика», — напомнил Ид. «Попробуем ими воспользоваться». «А если...» — начала Лига. «А если, значит, нас убьют», — хмыкнул скрипач. «Тоже вариант». «Это все выглядит как ловушка», — сказал Рифат. «Это и есть ловушка», — кивнул Ид. «Сам по себе слепой стрелок — одна огромная ловушка, из которой нет выхода ни для кого из тех, кто в ней оказался. Выход возможен только после утраты функции, но вы ведь понимаете, что это означает. Лига, Рифат, прошу последний раз, выходите из этой игры. Давайте мы отвезем вас на берег и пойдем на остров сами, одни». «Нет!» — покачал головой Рифат. «Почему?» — спросил скрипач. «Никто не знает всего, не может знать», — ответил Рифат. «Ловушка? Безусловно. Но я сейчас подумал. Может быть, для кого-то это и ловушка, а еще для кого-то она — путь к свободе». Берег оказался ровным, галечным и без единого валуна. По всей видимости, его расчищали, следили за ним, ухаживали. Ид мельком подумал, что такие же берега, наверное, в местном раю. Для Шрика. Чистое море, теплая вода и гладенькая галька, по которой так приятно ходить босиком. Только тут вода холодная и море неприветливое. А там, много южнее, можно спуститься утром по тенистой дорожке на такой вот замечательный пляж, пройти по гладким камушкам и оказаться в теплой, пахнущей йодом и солнцем чистейшей воде. И немногим позже, вдоволь наплававшись, можно пойти обратно, в гостиницу или в город, и получить в этом городе за совсем небольшую плату отличный завтрак, приготовленный из, опять же, чистейших местных продуктов. Этическая сторона вопроса? Глупости. Отдыхающие уж точно никому ничем не вредят. Скрипач вывел платформу на берег и остановил. Глянул вправо, влево, дернул здоровым плечом. «Ну и куда?» — спросил он. «Какие будут предложения?» «Не знаю», — покачал головой Ид. «Куда хочешь. Нам все равно надо сначала выйти на открытое место и сориентироваться». «Тогда направо», — кивнул скрипач. Положил руку на кружок визуала, однако платформа, против ожидания, не сдвинулась с места. «Так, что за ерунда? Только что все нормально было». «Может, батарейка кончилась?» — предложила Лига. «Да вроде нет». Скрипач вывел второй визуал с блоком управления. «Восьмая часть заряда на месте, но...» Он не договорил, потому что неподалеку раздался вдруг звук шагов, и чей-то голос произнес. «Нет, дальше нельзя, конечно. Давайте здесь, я думаю. Можно было и на берегу», — сказал второй голос. «Транспортировать ближе», — произнес третий голос. «Зачем доставлять себе неудобства?» Ид с тревогой глянул на скрипача. Тот ответил недоуменным взглядом. Говоривших было не видно, до сих пор не было. «Защита?» «Видимо, да». «Вы не будете так любезны снять защиту?» — произнес он в пространство. «Несколько неудобно общаться, когда...» «Общаться?» — спросил первый голос. «Вы слышали? Они собираются с нами общаться. Забавно». «Да какая разница?» — произнес второй голос. «Пусть, все равно потом менять». В нескольких метрах от замершей платформы возникли три фигуры. Люди, совершенно обычные мужчины средних лет. Неприметная серенькая внешность, скромная рабочая одежда. То ли техники, то ли какие-то мелкие управленцы. Они были похожи друг на друга практически как близнецы. Но голоса все-таки немного отличались. Спасибо и на том. «Сюда!» — коротко приказал первый мужчина, указав на точку в паре метров от себя. «Покиньте платформу и идите сюда!» Голос его звучал сухо и деловито, без всяких эмоций. «А если мы не хотим?» — спросил скрипач. «Сюда!» — повторил мужчина, и в этот момент Ид ощутил, что его словно бы тащат на указанное место невидимые руки. И нет, это было не внушение и не что-то ему подобное. «Они используют пыль», — вдруг понял Ид. «Они нас блокируют вместе с платформой. Вот же твари! Это же против всяких правил. Пылью!» Управляемыми наночастицами. Для таких целей пользоваться категорически запрещено. Это незаконно, это опасно и для оператора, и для объекта. Это недопустимо. Потенциал действительно неплохой. Однако сколько времени и сил пришлось потратить, и сколько еще придется? Недовольно произнес второй мужчина. Ведь едва не пропустили. Обычно возвратный круг отслеживался без особого труда, а с этими пришлось повозиться. Ну, вроде бы собрали целиком. «Именно что вроде бы», — недовольно произнес третий мужчина. «Еще и это придется корректировать». Он указал подбородком на стоявший на платформе ящик. «И этих тоже». «Кто вы такие?» — спросил скрипач. Сейчас все они, в том числе Лига с Рифатом, стояли напротив тройки мужчин, не в силах пошевелиться, но говорить все-таки могли. «Мы?» — первый мужчина повернулся к нему. «Мы посредник, милосердный и справедливый. Мы глаза и руки. Мы делаем как должно». «Кому должно?» — резко спросил скрипач. «Посредник? Между чем и чем?» «Вот об этом я и говорил», — сказал второй мужчина, обращаясь к первому. «Зачищать придется кардинально, а не так, как это было сделано до того. Что дал проверочный код? Реакцию. А не должен был дать ничего. По завету поколений путь должны проходить чистые, кристально чистые. А это что? Очень сложное поколение. Измененные линии вероятности». «Мало того, что не обнаружили, мало того, что возраст не соответствовал, так еще и вот такое. Метатрон недоволен. Плохая работа». «Какой Метатрон?» — спросил Ид. «Хорошо, мы поняли, вы сотрете нам память, но сейчас-то вы можете ответить?» «Метатрон — это мы», — сказал третий мужчина. «В данный момент это мы. Для вас. Для таких, как вы. Очень редко. Вас мало. Но вы важны. Все должно быть выполнено, как сказано». «Кем сказано?» — рявкнул, теряя терпение, скрипач. «Изначально сказано», — ответил мужчина. «Больше вам знать не следует». «Почему?» — спросил Ид. «Нарушение чистоты. Нарушение единого правила для сферы. Вы доставили нам очень много хлопот. Им вы тоже доставили много хлопот. Никто еще не уходил так далеко. Ослушание, пренебрежение, безответственность. Вы должны быть наказаны». «С какой радости? За что? И кем именно мы должны быть наказаны?» Скрипач сделал попытку шагнуть, но, разумеется, не сумел даже пошевелиться. «Кто вам дал право?» «Есть закон», — снизошел, наконец, до ответа первый мужчина. «Единый закон. Метатрон есть голос закона. Его глаза и руки. Все должны выполнять свой долг. Мы свой, вы свой». «А знать хоть что-то об этом долге можно или как?» — поинтересовался скрипач. «Нельзя», — отрезал мужчина. «Знание есть путь нечистоты. Вы и так узнали уже слишком много, а это не положено ни вам, ни нам. Поэтому нам придется избавить вас от нечистоты и постараться вернуть на путь, вам предназначенный». «И его тоже?» Скрипач, конечно, имел в виду содержимое ящика, стоявшего на платформе. «И его тоже», — подтвердил мужчина. «Да, вероятно, он осознал суть вещей. Да, он добровольно передает сейчас себя в наши руки. Но ему предстоит очищение от нечистоты, потому что сейчас он нечист». «То есть нормально, по существу говорить вы не намерены», — сказал вдруг Рифат. «Если отбросить весь ненужный пафос, загадки, высокопарные намеки и все прочее, вы являетесь неким сообществом, которое творит омерзительные вещи, насильно лишая свободы воли тех, кто мог бы принять осознанные решения, ставя их в безвыходные ситуации, в котором им все приходится решать неосознанно, интуитивно. А вы уверены, что изначально план был именно таким? Может быть, тот, кто создал это все, имел в виду нечто совсем другое?» Рифат не договорил, потому что в тот же момент тело его скрутила невидимая рука, скрутила мгновенно, беспощадно, ломая, давя, разрывая, и через несколько секунд то, что осталось от Рифата, полетело в воду. «Теперь эту», — сказал первый мужчина, кивнув в сторону Лиги. «Она не подходит». И в эту секунду Лига ударила. Скорость, с которой произошло то, что произошло, была такой, что ни Ид, ни скрипач не успели, наверное, даже моргнуть. Собственно, трое людей, стоявших напротив, не успели сделать этого тоже. Только что был берег, были камни под ногами, был этот нелепый разговор. Только что упало в море тело Рифата. И в то же мгновение все они оказались в огненном кольце за огненной стеной. Кипела, испаряясь, морская вода. Камни вокруг плавились, растекались лужами. Невредимыми остались только те, кто стоял рядом с Лигой и платформа. Мир вокруг них горел. Лига снова делала ад адом. Невидимые руки больше не держали. Ид опомнился первым, кое-как повернулся, едва не упав, и схватил Лигу за руку. «Стой!» — крикнул он. «Лига, стой! Не надо!» Голос его был едва различим за ревом огня, но Лига его услышала. «Нет», — произнесла она одними губами. «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Уходим!» — крикнул скрипач. «Ид, быстро! Мы сейчас все сгорим!» Он запрыгнул на платформу, подвел ее максимально близко к Иту и Лиге, схватил Лигу за руку, затащил на платформу. «Отпусти меня!» Лига попыталась вырваться, но скрипач держал ее здоровой рукой настолько крепко, насколько мог. «Ския, отпусти меня, я сказала!» «Нет!» — ледяным голосом ответил скрипач. «А ну, посмотри на меня, Лига! Рифат! На меня, я сказал! Ради него! Делай то, что я говорю!» Платформа крутанулась, пошла вверх. Ид, уже сидевший в зоне управления, искал хоть какой-то просвет в огненной стене, но просвета не было. «Лига, останови это!» — крикнул он. «Хотя бы на секунду, останови это!» «Зачем?» — крикнула Лига. «За что? Зачем?» «Если ты этого не сделаешь, он не простит тебе этого. Никогда! Лига, он сделал все, чтобы все мы жили!» Скрипач все еще держал Лигу за руку. «Пожалуйста, прошу тебя! Он же понял, и ты пойми!» В огненной стене образовалась брешь. Ид сориентировался в долю секунды, и платформа рванулась через огонь на максимально возможной для нее скорости. Уже уводя платформу в сторону, Ид ощутил. Там, за их спинами, возникало и расходилось в стороны гравитационное пятно. Вечный памятник Рифату, который никто никогда не сможет осквернить. Которому никто не сможет подойти. Который ставила сейчас на месте его смерти Лига. Лига Рифат — последняя любовь его любви. На посадочном поле тоже был ад, но, к счастью, еще не везде. Ид повел платформу по его краю, обходя огненные озера и вспыхивающие зеленым светом темпоральные пятна. Повел, пытаясь одновременно высмотреть корабль. Хоть какой-то корабль, любой, что угодно. Платформа уже сигналила о том, что аккумулятор разряжен, шла все медленнее. И тут скрипач дернул Ита за рукав, указывая куда-то влево. Там, неподалеку, стоял небольшой транспорт, рядом с которым суетилось несколько человек. «Давай туда!» — приказал скрипач. «Люди!» — покачал головой Ит. «Плевать!» — жестко ответил скрипач. «Батарейка сейчас сядет! Давай!» Ит кивнул и повернул платформу, забирая влево и увеличивая скорость. Полноценной драки, к счастью, не получилось. По всей видимости, у техников, которые возились с кораблем, оружия не было. Скрипач пару раз выстрелил в землю рядом с ними, потом дал импульс поверх голов. Техники сперва бросились в рассыпную. Потом кто-то кинулся за корабль. Откуда-то вылетела транспортная платформа. Здоровенная, неуклюжая, и понеслась через поле. За ней кинулось несколько человек, но через секунду платформа влетела в возникшее перед ней огненное озеро и вспыхнула, как факел. Смотреть на то, что произойдет дальше, было некогда. Ит завел платформу в открытый шлюз, а скрипач, спрыгнув с нее, рванул к механическому блоку управления входом. Четвертая степень дублирования, и слава мирозданию, что здесь, в этой области пространства, тоже делают на кораблях эту самую четвертую степень. Ведь это значит, что на корабле, скорее всего, получится взлететь. Реализация управления будет интуитивно понятной. Если, конечно, у корабля есть запас энергии для полета хоть куда-нибудь. Если его пропустит система контроля, которая находится на орбите. Если Шрика не успели опомниться и не расстреляют взлетающий корабль прямо сейчас, сию же секунду. Если... «Рыжий, проверь верх», — сказал он. «Смотрю вниз. Иду», — коротко ответил скрипач. «Если...» Ит посадил платформу на пол шлюзового отсека, взял костыли, с трудом встал. «Лига, идем со мной», — сказал он. «Нужно, чтобы ты помогла». «Ит, выпусти меня», — сказала она. «Не надо. Это все. Выпусти меня обратно, пожалуйста». «Нет», — покачал головой Ит. «Ты учитель? Тогда учи. Или ты решила предать его вот так? Прямо сразу, здесь и сейчас?» «Зачем ты говоришь такое?» Начала Лига, но тут из-под потолка раздался голос скрипача. «Все чисто!» — сказал он. «Ит, вы там спите? Быстрее делай низ и взлетаем!» «Резерв есть?» — спросил Ит. «Какой-то есть. Не сказать, что особенно много, но на что хватит, на то и хватит». «Взлетай!» — вдруг сказала Лига. «На корабле пусто. Мы одни. Взлетай. Нужно отойти от планеты минимум на 12 000 единиц. А дальше я покажу, чему следует учить».